Откуда к вам пришел на работу Ивин? Он служил где-то на периферии в элитном спецподразделении. Это спецподразделение сокращали, и я взял парня к себе. В то время я расширял свой филиал. Мне нужен был руководитель для данного филиала. Ивин отлично владел компьютером. До службы в спецподразделении он закончил технический институт. Так что на ту должность он прекрасно подходил. С Аллой Тимофеевной они наверняка составляли прекрасный дуэт, сделал вывод я. Прекрасный дуэт, виртуоз, согласился Родов. Ты и не представляешь себе, насколько прекрасный. И я, когда узнал, что Ивин... Ты не представляешь, виртуоз, как это покоробило меня. А вам не показалось странным, что Ивин напакостил именно сейчас? Столько лет работал и ничего, и вдруг... Чего это я буду задумываться, вспыхнул толстяк. Факт есть. И нехрен задумываться. Он виноват. И почему он столько лет выжидал, меня не трогает. Главное, он совершил, придурок. Чего ему не хватало? Он контролировал безопасность вашего информационного центра, напомнил я. У вас пропала какая-то информация? Я не ожидал, что Родов мне откроет все. Он не очень хотел говорить, что у него пропало. И сейчас он не изменил себе. И это тоже, нехотя кивнул Родов. Я не стал фантазировать. Пока можно было обойтись и без этого. Из спецподразделения, которое сокращали, вы взяли только Ивина? В том-то и дело, что нет, сокрушенно покачал головой Родов. Но придурком оказался только он. И это прискорбно, виртуоз. Как говорится, одна овца может все стадо испортить. Ивин рекомендовал вам Кирю, как своего друга, так? В общем, да. Он сказал, что хорошо знает этого паренька. Учились они вместе. А мне тогда нужен был курьер. Мне казалось, что Ивину можно доверять. Я ошибся. Зам Ивина говорит, что тот никогда не упоминал о своей дружбе с Кириллом. Ивин был немногословен. Это тоже мне в нем нравилось. Очень уж немногословен, хмыкнул я. Даже не сказал вам, что он и Киря земляки. На что ты намекаешь, виртуоз? Я что-то не въезжаю, грубо бросил он мне. Получается, что Ивин сунул в вашу компанию Кирю только ради того, чтобы поиметь вас, так? Ну, протянул Родов, не спеша в этом признаваться. А разве он один не мог провернуть свое дельце? Без Кири? Этот вариант заставил Родова задуматься. Думаю, виртуоз, что без Кири он мог. А Киря без него? Тут же перебил я Родова. Вот это вряд ли. После того, как все выяснилось... Не, без Ивина Киря ничего не смог бы. Вот, довольно подвел итог я. Не странно ли, правда? На кой ляд ему было устраивать к вам на работу Кирю? Чтобы напакостить вам? Это он мог и без Кири сделать. Слушай, виртуоз! Неожиданно вспыхнул Родов и с яростью сжал в руке сигару, словно намеревался выдавить из нее сок. Я не собираюсь ломать голову. Что да как? Я знаю одно. Мне нужен Киря, и мне нужно то, что он взял. То, что ему не принадлежит. И к этому... К этому комплекту мне теперь нужен и Ивин, потому как этот придурок отчего-то не пожелал умереть. Об этом вы мне так и не рассказали, напомнил я, решив пока свою тему не развивать. Я понял, что Родов начал запутываться в моих умозаключениях, а это ему не слишком нравилось. Что ж, в определенный момент я тоже готов был схватиться за голову, путаясь в своих собственных выводах. До недавнего времени. До того, как я слетал в Орловскую область. Хотя вопросов и после этого осталось предостаточно, все же стало полегче. Но пока я собирался выслушать Родова до конца, мне казалось, что это прояснит ситуацию. И Родов не подкачал. Когда Кирю не обнаружили, когда оказалось, что он испарился, а вслед за ним и Ивин... Родов запнулся, задумчиво пыхнул сигарой, вытащил ее изо рта и забарабанил ладонью по столу, так что пепел с сигары посыпался на столешницу. Но хозяин коттеджа этого не замечал. Были проблемы, над которыми следовало задуматься. В общем, виртуоз, я был настолько взбешен, что некоторое время не мог спокойно соображать. Я готов был перенести свою злость на всех и вся, и на тех, кто находился в то время со мной рядом. Короче, я не успел еще принять решение, как раздался телефонный звонок. Когда я поднял трубку, мне сообщили, что в автомастерской за городом, адрес мне указали, находится труп того, кого я ищу. Находится труп Артура. Кто звонил? Тут же насторожился я. Ты, блин, простак, вздернул мясистым подбородком Ивин. Назваться звонивший не пожелал. Женщина, мужчина, настаивал я. Голос был приглушенный, его пытались изменить, но... Родов со значением поднял руку с сигарой и внушительно закончил. Но мы расшифровали звонившего. Затем он погладил той же рукой подбородок, как бы решая, а стоит ли говорить, и, не удержавшись, назвал звонившего. Прозвучавшее имя особого впечатления на меня не произвело. Я сделал вид, что чего-то подобного и ожидал, а вот другого... «Вы поехали в мастерскую?» «Ну, не я, конечно», — уточнил Родов. «Послал я ребят. Те отправились и через какое-то время позвонили и подтвердили. Точно, лежит в луже крови в этой самой мастерской Артур. И заверили, что мертвый. Кири там не было, никого больше не было. И ничего, что интересовало бы меня. Ну, я велел убираться оттуда». Оставить Ивина и убираться. Я решил, что Киря отделался от своего напарника, и теперь нужно вплотную заниматься этим уродом-курьером. А как же звонок? Внес свои сомнения в выводы Родова я. Ну, звонок, конечно, привнес некоторое сомнение, но и только. Вот в этом все такие, как Родов. Если что-то не вписывается в общую картину, то это лишь в лучшем случае может привнести некоторое сомнение, не более. И то на небольшой срок.